Глава 5. Если бы вам оставалось жить 24 часа, на что бы вы их потратили? Провели бы время в кругу семьи, простились бы с друзьями, постарались бы сказать близким важные слова, а может, вы бы ушли в загул, напились бы до бесчувственного состояния, закатили бы пир на весь мир, познали бы новые грехи, постарались бы исправить ошибки прошлого. Я знаю, что буду делать. С точностью до мелочей. Я буду держать Максима Черткова. За руку или за член, возможно, за горло, а возможно, за все вышеперечисленное по очереди. Я буду ощущать, как бьется кровь под его гладкой упругой кожей. И больше мне ничего на свете не нужно. Я не понимаю, не могу объяснить, но он близок мне. Подонок, ублюдок, скотина. Мразь последняя. И все-таки именно он посылает по моему телу электрический ток, разряд за разрядом. Он не дает мне погибнуть от собственного холода. Жила ли я прежде? Не уверена. Я стараюсь отвлечься от размышлений, переключаюсь и отмечаю детали. Наконец, на горизонте возникает хоть немного личного, например, личное авто. Toyota Land Cruiser, мрачная и огромная, черная, вычищенная до блеска. Чертков не желает выставлять на показ свое благосостояние, не хвастает навороченной спортивной тачкой. В отличие от многих людей его круга, хотя мог бы заказать любую модель в самом невероятном цвете. У него дорогая одежда и часы Уиллис Нордан, смартфон последней модели. Но все это выглядит умеренно и лаконично, будто само собой разумеющееся. Он предпочитает комфорт, не пытается выделиться и пустить пыль в глаза. Он не нуждается в дополнительных показателях успешности. Он заходит в комнату, и окружающие невольно сгибаются, отступают, освобождая территорию. Он альфа во всей красе, трудная мишень. Он не включает радио, не включает свою собственную музыку. Мы несемся по ночному городу в полной тишине, если только не считать оглушительные толчки крови в моих висках. Что он слушает, что ему нравится? Я понятия не имею, а вот он знает меня гораздо лучше, чем хочет показать. Он знает про ту композицию, про выпускной. Сила ли это, слабость ли? Я пока не могу разгадать. Квартира Черткова находится в элитной многоэтажной новостройке. Здесь успели все выкупить еще на стадии планирования. Жилье для избранных, для тех, кто привык купаться в роскоши. Я делаю немой комплимент интерьеру. Никаких излишеств, ничего кричащего, ни золота, ни серебра. Строгие и четкие линии, абсолютная лаконичность, минимализм. Черные и серые цвета, отовсюду веет холодом, но мне это по вкусу. Осматриваюсь по сторонам и замечаю лестницу, ведущую на второй уровень. «Никогда не поднимайся наверх!» Ледяным тоном произносит Чертков, уловив направление моего взгляда. «Я бы вообще предпочла убраться отсюда!» Презрительно усмехаюсь. «Тут как в могиле!» «Может быть!» Его губы дергаются и замирают в жутком подобии улыбки. «Может быть, это место действительно станет твоей могилой!» Я не могу скрыть дрожь. Я отступаю на несколько шагов назад и упираюсь в стену, чувствую что-то странное, оборачиваюсь. Непонятные крепления, небольшого размера, достаточно широкие, массивные, в форме полуколец. Их штук 20, не меньше. Поднимаю голову выше и вижу несколько стальных труб, расположенных параллельно полу. На противоположной стене маячат те же самые крепления. «Для упражнений», — поясняет Чертков. «Нужно держать себя в форме». Он расстегивает рубашку, закатывает рукава. Я облизываю губы, как будто передо мной появляется самый вкусный в мире десерт. Я стою и не могу отвернуться, не могу отвести взгляд от мощного мужского тела. Он легко отрывается от земли, совершая прыжок. Точно огромный хищный зверь. Обхватывает сталь и подтягивается. Снова и снова, без видимых усилий, совсем не напрягается. Мышцы перекатываются под взмокшей кожей, вены набухают, он двигается как машина, создан из железа, и вместо сердца у него просто кусок металла. Или нет? Я сглатываю и даже не борюсь с желанием, с безумной потребностью ощутить всю эту тяжесть на себе. Я выхожу в центр комнаты, снимаю пиджак, сдираю платье и усаживаюсь на широкий стол, подтягиваю колени к груди. Чертков невозмутим, его не смущает мой спонтанный стриптиз. Он завершает тренировку, когда считает нужным. Я не успеваю замерзнуть, ведь внутри бушует пламя. А он идет вперед, приближается вплотную, резко наклоняется, вынуждая отшатнуться, ставит руки по обе стороны от меня. «Что такое, детка?» — обдает горячим дыханием. Совсем не вмоготу? Да, грех не воспользоваться таким экземпляром. Упираюсь коленом в его пах, ощущаю, как растет внушительный бугор. Твой член всегда к моим услугам. Это вызов. Но Чертков играет только на своих собственных условиях. Он хватает меня за волосы и грубо стаскивает со стола, тащит куда-то в другую комнату, толкает в темноту. «Ты считаешь, что попала в сказку?» — рычит мне на ухо. «А разве нет?» — издевательски хихикаю. «Разве это не наша маленькая извращенная сказка?» Его пальцы разжимаются, и без поддержки я падаю на пол. «Посмотрим, насколько тебя хватит», — заявляет хмуро. «Даже интересно». Он не включает свет, я шарю руками вокруг, пытаюсь подняться, а крупная ладонь приземляется на мою макушку. «Смирно! Куда собралась?» Я постепенно привыкаю ко мраку вокруг, но привыкнуть ползать у него в ногах никак не могу. Яростно дергаюсь. «Теперь ты мне нравишься гораздо больше!» «Влюбился?» Он не двигается и ничего не говорит, только впечатление страшное, жуткое, давящее. Моя кожа леденеет, а тело сотрясает дрожь. Мне кажется, сейчас он хочет меня ударить, забить до смерти, ногами. Что же мешает? «Может, тебе плевать на отца и на несколько пожизненных сроков, которые он обязательно получит после суда? Может, и судьба братца особо не волнует?» Чертков рывком заставляет подняться, сдавливает предплечье, вырывая из горла крик боли. «Но неужели ты и о самой себе не переживаешь?» «Мои переживания на что-то повлияют?» Выдыхаю сдавленно. «Хочешь сдохнуть?» «А почему нет?» «Знаешь, смерть бывает очень разной». Он наклоняется, прижимается губами к моему горлу. Это не поцелуй, он просто ловит мой пульс. «Когда мне надоест тебя трахать, когда я вдоволь с тобой позабавлюсь, я передам трофей дальше, своим людям, пущу на круг». Продолжает ленивым тоном, словно сообщает сводку погоды. «Они ребята непритязательные, но с фантазией, найдут применение всем твоим талантам и откроют новые. А я буду наблюдать. Наверное, пожалею о том, что не могу к ним присоединиться. Я не командный игрок. Ты не сделаешь этого». «Правда?» «На самом деле я не знаю. Я молчу. И он молчит. Потом отпускает меня, разворачивается и уходит, запирая дверь на ключ. А я еще долго стою в темноте, обнимаю себя руками, мелко дрожу. Я не на дне, но до поверхности далеко. Куда же мне? Наверх или вниз? Глубоко». Я стараюсь избавиться от непонятного оцепенения, ищу выключатель. Когда комната озаряется ярким светом, становится легче. Призраки прошлого отступают, рассеиваются. Я осматриваюсь и понимаю, что все не так плохо. Довольно приятная обстановка, мягкие серые тона. Окна плотно зашторены, посередине стоит огромная кровать. Мебели мало, только самое необходимое – шкаф, трюмо, пара стульев. Здесь просторно, практически уютно. Я замечаю еще одну дверь и спешу ее открыть. Ванная комната, достаточно скромная, душевая кабина, раковина, унитаз. Я поворачиваю кран и пытаюсь смыть весь кошмар этого бесконечного дня. Тщательно намыливаю тело, долго скребу кожу мочалкой, подставляю лицо под ледяные струи воды. Я предпочитаю холодный душ. Закаляет, отрезвляет, приводит в чувство на раз. Я мысленно повторяю, что справлюсь, что выдержу. Но черт, черт, как же мне горячо. Везде, внутри, в горле и между ног, да и голову будто наполняет кипяток. Тягучее желание ядом растекается по жилам. С чего бы вдруг? Почему он? Что в нем такого особенного? Я никого так сильно не хотела. Никогда. Может, дело в травме? Может, я просто ненормальная? Я вытираюсь полотенцем и ныряю в постель, абсолютно голая. Я засыпаю, едва моя голова касается подушки. Я не переживаю о том, что оказалось под замком. Эти оковы не ощущаются. Бабочки порхают вокруг меня, яркие, разноцветные, экзотические. Шорох их крыльев неуловим, постоянно ускользает, звучит совсем близко и в то же время очень далеко. Я улыбаюсь и тянусь к ним, протягиваю руку. Что-то теплое касается моего плеча, соскальзывает ниже, по лопаткам, вдоль позвоночника, обжигает. «Детка!» — хрипло, будто звериный рык. Никогда бы не подумала, что это банальное обращение можно произнести вот так, чтоб до костей пробрало. «Как сладко ты спишь!» — он поглаживает поясницу. «Завидую!» Я просыпаюсь моментально, я понимаю, Чертков содрал с меня одеяло и беззастенчиво исследует мою спину. Проклятье. Мою спину, при свете дня. Я подавляю безусловный рефлекс, я не пытаюсь закрыться или вырваться. Какая разница, он все равно увидит, если уже не увидел. Чего дергаешься? От него ничего нельзя скрыть. Испугалась. Не надо лгать! Почему ты? Откуда шрамы? Мне хочется вгрызться зубами в подушку. Тебе не наплевать? Бросаю холодно. Я задал вопрос. А я просила помочь моему отцу. И что? Пора привыкнуть, мы не всегда получаем желаемое. Мир не идеален. Это от ножа. Он поглаживает рубцы. Глубокие раны. Его пальцы медленно изучают белесые полосы. Кто-то всадил лезвие в твою спину. 5 раз. По самую рукоять. Сжимаю челюсти так, что зубы скрипят. Кого же ты вывела? Не твое собачье дело. Больше не сдерживаюсь. Резко вырываюсь и оборачиваюсь, действую молниеносно. Залепляю Черткову звонкую пощечину. Он ничего не делает, застывает, и я с ужасом наблюдаю за тем, как каменеет его лицо. Отпрянув назад, я вжимаюсь спиной в спинку кровати, хватаю подушку, стараясь прикрыться. «Стань раком», — говорит он. «Что?» «Раком. На колени. Быстро. Я не...» «Ты кем себя возомнила?» Чертков поднимается с кровати, расстегивает ремень на брюках, достает из шлеек. «Принцессой?» Он складывает ремень вдвое и бьет по кровати. Хлесткий удар рассекает воздух, свистящий звук вынуждает меня вздрогнуть. «А я, по-твоему, кто? Верный пес? Буду, как твои сопливые ухажеры, сглатывать все это дерьмо?» «Ты не посмеешь». Нервно облизываю губы, мотаю головой. «Ты не станешь». Он хватает меня за лодыжки, одной рукой обхватывает сразу обе, дергает, подтягивая ближе, заставляет распластаться на спине, а после грубо переворачивает на живот, укладывает к себе на колени. «Посмею! Стану!» Без всякого предупреждения первый удар обрушивается на мой голый зад. Я кричу скорее от возмущения, чем от боли. Никто и никогда не порол меня вот так, не наказывал. «Да ты ничем не отличаешься от других!» Выпаливаю гневно. «Если бы я хотела, ты бы валялся у меня в ногах. Ты...» Следующий удар заставляет мигом заткнуться. Глаза наполняются слезами, и я не могу сдерживаться. Начинаю вопить, дергаюсь и вырываюсь, но безрезультатно. «Давай!» — насмешливо бросает он. «Договаривай!» Кровь приливает к низу живота, вызывая странные противоречивые ощущения. Жгучее желание смешивается с дикой нестерпимой болью. Я выгибаюсь, пытаясь ускользнуть от удара, но становится только хуже и хуже. Я кричу и умоляю о пощаде, а он смеется. И член его стоит колом, натягивает брюки, упираясь в мой живот. «Прошу». Слабо выдыхаю. «Что?» «Хватит». Черткову наплевать. Я теряю счет ударом, срываю голос, закашливаюсь, давлюсь собственными стонами и воплями. Я почти отключаюсь от боли, мне чудится запах крови. А может и не чудится, даже не хочу знать, не хочу видеть, во что превратился мой зад. Но я ни секунды не сожалею о той пощечине, о своих словах. Я бы сказала и сделала гораздо больше, просто чтобы стереть самодовольное выражение с его физиономии. «Ладно», — заявляет Чертков, прекращая пытку. «Продолжим вечером». «Продолжим?» Переспрашиваю чуть слышно. «Я еще с тобой не закончил». Он опять поглаживает мои шрамы, медленно проводит пальцами по тонким полосам на спине. «Так откуда это?» «Память о прошлом». Чертков отстраняется, демонстративно вытирает ремень, а простыню на белой ткани остаются темно-красные следы. Я кусаю губы, сдерживая вскрик. «В будущем тебя тоже ждут приятные сюрпризы». «Не сомневаюсь». «Я вернусь в 7 вечера. У тебя достаточно времени для приготовления ужина. На кухне список блюд, рецепты и продукты». «Что за бред?» Вскакиваю и тут же захлебываюсь криком боли. «Чем быстрее ты научишься принимать правила и подчиняться, тем меньше будет страдать твоя задница», — произносит он, заправляя ремень обратно в шлейки. «Хотя я лично не имею ничего против этих забавных вспышек гнева. Я-то в любом случае получу удовольствие. Я не умею готовить». «Никогда не поздно научиться». «Экономишь на прислуге?» «Забочусь о тебе. Видишь, сколько всего нового узнаешь. И отсасываешь уже с душой, и на кухне себя проявишь». Он протягивает мне пакет с логотипом известного бренда нижнего белья. «Встречать будешь в этом. Цирк какой-то». Невесело усмехаюсь. «Ты издеваешься?» «Нет, Я просто совершил выгодное приобретение. Я купил тебя, и ты сделаешь все, абсолютно все, что я прикажу. Добровольно или насильно, неважно. Интересно, за что ты меня купил? За обещание, которое не выполняешь? Он проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. Я могу сделать твою жизнь по-настоящему ужасной, а могу и не сделать. Это довольно выгодная цена, верно? Мое расположение. Твое расположение больше похоже на приговор. Его ладонь скользит вдоль позвоночника, замирает чуть ниже поясницы, сжимает ягодицу, отправляя по телу сотни раскаленных игл. Сжимаю зубы, терплю. Но тебе ведь нравится? Ухмыляется Чертков. И я понимаю, он прав. Дьявол.